Глава 6. «Вам письмо», — сказал Немировский, когда они вошли в подъезд. «В почтовом ящике, видите?» «От кого же?» — удивилась Серафима. Впрочем, едва ли можно было назвать удивлением то, что она могла сейчас чувствовать по отношению к чему-либо постороннему. Посторонним же было теперь все, не связанное с Немировским. Письмо оказалось от Розы Соломоновны. «Это наша сотрудница из отдела комплектования, которая уехала, чтобы из глаз долой, помните, я вам рассказывала», — сказала Серафима, держа в руке конверт. «В любой другой день она, наверное, вскрыла бы его прямо здесь, у почтовых ящиков. Они с Розой Соломоновной не были особенно дружны. И раз та вдруг ей написала, значит, есть какая-то важная необходимость, и значит, надо поскорее понять, какая. Но сейчас она видела все это как во сне». Почтовый ящик, конверт в руке, пальцы вздрагивают, и никакого дела до письма ей не было вовсе. По лестнице на 6-й этаж Серафима не поднялась, а взлетела. Зря ей всегда казалось, что это просто фигура речи. Так и есть на самом деле, получается. «Я могу зайти к вам минут через 15, Серафима?» — спросил Немировский, когда они дошли по общему коридору до ее комнаты. «Кажется, о чем-то мы не договорили. И жаль». Она расслышала смущение в его голосе. Это было так неожиданно и так же ново, как все в нем было ново этим вечером. «Или вы устали?» — уточнил он. «Нет, конечно, нет!» — воскликнула Серафима. «Я буду очень рада, если мы еще посидим. Мне очень хорошо с вами», — добавила она. Он улыбнулся этим глупым словам, быстро коснулся ее руки и сказал: «Тогда через четверть часа», и пошел дальше по коридору. Серафима вошла в свою комнату и не узнала ее. Она прожила здесь всю свою жизнь. В те годы, когда Игуменцевым принадлежала вся квартира, эта комната была ее детской. Но теперь ей казалось, что она попала в новое, совершенно незнакомое пространство. Что-то кончилось, и что-то должно было начаться заново. Это трепетало на самом острие ее жизни. Серафима села к письменному столу, открыла лежащую на нем тетрадь, верхнюю в стопке. Это оказался конспект по марксизму-ленинизму. Каждый четверг в библиотеку приходил доцент. Молодой и мрачный. Читал лекции, их надо было конспектировать. Серафиму сердила пустая трата времени, хотя она была, наверное, последней из сотрудников, кто имел необходимость ценить каждую свою минуту. «О чем я думаю? О какой ерунде?» — мелькнуло у нее в голове. «Сейчас он придет, и все переменится. Я его люблю. Он это понимает, но не говорит, любит ли меня, почему, не знаю». Наконец она решилась задать себе этот вопрос, хотя бы мысленно. Серафиме действительно было непонятно, как относится к ней Немировский. Кто она для него? Приятная собеседница? Это было бы странно и обидно, но обиды она не чувствовала, потому что знала, что это не так. Но как? Неизвестность окатила ее, как холодная вода. Непонимание свело руки. Она взглянула на часы. 15 минут давно прошли. И полчаса уже прошло, пока она бессмысленно сидела у стола, перелистывала страницы бессмысленного конспекта со случайными рисунками на полях. Улица, угол дома. Потом почему-то озеро или, может быть, море. Он не пришел. Но почему? Обидеться на меня он не мог. Между нами не произошло ничего такого, что могло бы показаться ему обидным. Но что тогда? А вдруг с ним что-нибудь случилось? Предположение было не из разумных. Что могло случиться со взрослым человеком в обычном коммунальном коридоре? Не велосипед же на него со стены упал. Но все-таки Серафима встревожилась. Она встала, прошла от одной стены до другой. Покрутила серебряную круглую цепочку у себя на шее. Цепочку папа подарил маме в день их свадьбы. Кольцо, подаренное тогда же, осталось у умершей мамы на руке. А цепочку Серафима надевала теперь к вечернему платью в торжественных случаях, как вот сегодня в Большой театр. Она завязывалась особым образом, в самом деле как шнур, на концах которого висели две большие жемчужины, черная и белая. Может быть, зайти к нему? Нет, это будет неловко. А что, собственно, неловкого? Зайти спросить? Что спросить? Да просто спросить, не случилось ли чего-нибудь. Какая глупая нерешительность! И всегда так, всю жизнь так, не живу, а только раздумываю, как следовало бы жить. Этот последний довод вдруг предстал в ее сознании во всей его значительности. Невозможно больше плыть по течению, невозможно. Как он сказал, жизнь не глина, из которой ты можешь что-то лепить по своему усмотрению. Да, наверное. Но самой быть глиной, из которой жизнь бесконечно лепит какую-то унылую, бесформенную фигуру, не хуже ли это? Серафима решительно направилась к двери. Соседи давно улеглись, и в коридоре горела одна лишь тусклая лампочка. Старшая по квартире, Шура Сипягина, следила, чтобы в 11 вечера непременно оставалось только это отвратительное дежурное освещение. Дверь в комнату Леонида Семеновича, в лучшую в квартире комнату с арочным окном, была приоткрыта. Серафима издалека заметила тонкую полоску света и замедлила шаг в нескольких метрах от этой двери. Но голос, доносящийся оттуда, она все-таки успела расслышать. И слова этим голосом, произнесенные тоже, и услышав, не могла уже себя заставить повернуться и уйти, бежать прочь, прочь от этого голоса, от этих слов. Так и знала, так сердце и чуяло. Хоть доктор, хоть лапотник, мужик есть мужик, а обрюхатил и в сторону. В Таисином голосе звенели слезы. Кажется, настоящие, не притворные. А хоть бы и притворные, не все ли равно, холодея, подумала Серафима. Почему ты мне сразу не сказала? Слова Немировского прозвучали так, словно это были не слова, а камни. Так боялась же, Господи! Сперва не поняла, чего это со мной, а потом так забоялась, аж сердце затряслось. И зачем я к вам тогда пристала? Зачем? Подумала, с одного раза ничего не будет. Дура я, дура непрекаянная. Устала одна на белом свете маяться. Прислонюсь, я думаю, к приличному человеку-то, а оно воно как вышло. И чего мне теперь делать, а? Вот-вот пузо на нос полезет. Что ответил на это Немировский? Серафима уже не слышала. В глазах у нее потемнело. В ушах застучали кровяные молоточки, и, понимая, что еще секунда и сознание ее помутится, она шагнула назад, еще и побежала прочь по коридору.